Глава 22. В недалеком прошлом. Эмма мерила шагами комнату. Все шло совсем не по плану, черт побери. Помимо необъяснимой вспышки, случившейся с Тео в саду, и неожиданного визита детектива-инспектора Мелани Сандерс, которая опять повсюду сует свой нос, утром она получила письмо от своего адвоката, подтвердившее ее худшие опасения. Неужели Тео никогда не прекратит портить ей жизнь? В дополнение ко всем остальным проблемам, теперь ей придется искать способ уговорить руководство садика взять его назад. А как, черт побери, иначе, если она хочет все успеть? Эмма засунула руку в карман. Телефона не было. Она осмотрела кухню и нахмурилась, потому что не могла вспомнить, куда засунула его. Она кипела от раздражения, когда подошла к лэптопу. На экране выявилось уже второе письмо от адвоката. На этот раз это был счет за всю проделанную до сегодняшнего дня работу. Просто фантастика. Эмма, скривив рот, проигнорировала злополучное письмо и отстучала ответ на первое письмо. «Обязательно должно быть что-то, что мы сможем сделать с завещанием. Несправедливо. Просто возмутительно. Это нельзя так оставить. Прошу заняться этим немедленно». Она стала передвигать журналы и бумаги на кухонных столах, пытаясь найти телефон. Постаралась вспомнить, когда пользовалась им в последний раз. Когда она говорила с Софи, Эмма остановилась, соображая, где в тот момент стояла. Да, теперь вспомнила. Она была наверху, в спальне. Эмма поспешила туда и нашла дверь в комнату распахнутой. Тео сидел на полу, к ней спиной, согнувшись над чем-то. Она быстро прошла вперед, благодаря Богу за толстый ковер, и неожиданно наклонилась над сыном. «Какого чёрта ты здесь творишь, Тео?» Протянув руку, выхватила из его рук свой телефон и взглянула на экран, на котором сейчас было фото Софи. Эмма сделала его в Корнуолле. От большого увеличения стало видно зерно, но изображение было достаточно четким. «Я просто хотел поиграть в змейку». «Ты же знаешь, что мой телефон нельзя брать без моего разрешения. Как ты посмел?» Лицо малыша побелело от шока. Но Эмме было наплевать. Она еще раз взглянула на экран и стала лихорадочно соображать. «Ладно. Так ты рассматривал фото. И что же ты увидел?» «Ничего». «Это же неправда, Тео. А ты должен сказать мне правду. Я всегда знаю, когда ты врешь. В воздухе повисла длинная пауза. Тео смотрел на нее, не мигая. «Пожалуйста, не сердись на меня. Я просто увидел фото мамочки Бена и все с ее новой подружкой на пляже. На другие я не смотрел. Она была на экране, когда я взял телефон. Я не хотел смотреть твои фото, мамочка. Я просто хотел поиграть в змейку». Из глаз у него потекли слезы, но и это не остановило Эмму. Ситуация была очень серьезная. Она присела перед сыном и приблизила свое лицо к его так, что их носы почти соприкоснулись. «Ты ведь видел полицию в Тедбери, правда, Тео?» Ребенок просто кивнул, и его глаза распахнулись еще шире. «Понимаешь, Тео, взять чужую вещь без разрешения — это значит украсть ее. А кража — это преступление. Все, что мне надо сделать, — это сообщить в полицию. Ты укусил ребенка — это нападение на человека. И ты украл мой телефон — это кража. Знаешь, что с тобой сделают? Полиция вернется в Тедбери и заберет тебя у меня, а потом запрет где-то в темноте. Ты меня понимаешь?» Теперь Тео уже открыто рыдал, но Эмма еще не закончила. «Если ты хоть кому-нибудь скажешь о фотографии мамы Бена, я все расскажу полиции». Ответа она не услышала. Его заглушили всхлипывание. Глаза малыша были зажмурены, и Эмма все еще не отодвигала своего лица от лица сына. «Ты не должен никому говорить ни слова, Тео. Ты меня понимаешь?»